Глава 23. Повелитель. Вместе, точно в страшном сне, ошеломленные, сами тому не верящие, они двигались с ведром по затененным проходам меж деревьев. «Не смотри на них!» — вскричал Стерн, содрогаясь при виде вызывающего безобразия тварей, равно как и обглоданных костей, ошметков недоеденной плоти, изгустков крови на лесном мху и дерне. «И не думай! Просто вперед! 5 минут, и мы в безопасности, туда и обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шагом марш!» Вот они в 10 ярдах от башни, вот в 20. Выпрямившись в полный рост, они отважно шагали среди деревьев, то огибая кого-нибудь из синих, то целую их группу. Стерн твердо держал ведро и не выпускал из другой руки револьвер. Карабин в руках Беатрис был готов к стрельбе. Вдруг Стерн вновь сделал 3 выстрела. «Кто-то пошевелился», — заметил он скрипуче. «Полагаю, если свинец пролетит мимо чьего-нибудь уха, это ненадолго их удержит». Голос его упал до хриплого шепота. «Боги!» — произнес он. «Не забывай ни на миг, не расставайся с этой мыслью. Она может нас спасти. У этих созданий, если они произошли от черных, может существовать некое предание или традиция». Некая память о белом человеке, о его мастерстве и могуществе, и мы воспользуемся ею, клянусь небом, так как она никогда не использовалась. Он опять начал считать, и так в напряжении, с суровыми сверкающими взглядами и напряженными мышцами, мужчина и женщина проделали свой путь, словно по канату над пропастью. Раздался гнусавый вой. «А ну прекратить!» — вскричал Стерн, метко легнув одного из этих созданий, который осмелился приподнять голову и взглянуть на них, когда они приблизились. «Лежать, обезьяна!» И с лязгом ударил металлическим ведром по безобразному черепу. Беатрис ахнула от ужаса. Но прием подействовал. Создание жалобно простонало, и пара вновь зашагала вперед, как хозяева положения. Им надлежало идти только таким образом. Или совсем не идти. Быть хозяевами положения или умереть. Ибо нынче все заключалось в этом суровом, грозном, стальном духе господства. Перед глазами Беатрис образовалась некоего рода дымка. Ее сердце билось тяжело и часто. Счет Стерна звучал словно из дальнего далека. Она едва ли узнавала этот голос. Образы внешнего мира доходили до нее туманными, искаженными. Костлявая нескладная спина, обезьянья голова, группа приникших к земле насмерть перепуганных тварей. Затем она мигом увидела перед собой лесную тропу, которая чуть под уклон шла мимо большого дуба, который Беатрис так хорошо знала, кромки заводи. «Держись, подружка, держись!» — долетело до нее предупреждение инженера, натянутое, как струна фортепиано. «Почти пришли!» «Что это?» На краткий миг он заколебался. Беатрис почувствовала, что мышцы на его руке стали еще тверже, и услышала, как у него перехватило дыхание. Она тоже посмотрела и увидела. Зрелище было достаточно, чтобы ужас охватил самого отважного человека из когда-либо живших, ибо перед ними блестлеющих угольев большого праздничного костра, усеянных костями и неописуемыми отбросами, сидело на корточках нечто, принадлежащее караве, но существенно отличающееся от прочих, куда более отвратительное и опасное. Стерн сразу понял, что перед ним не простертый и даже не павший на колени вождь Синей Орды. Это явно следовало из того, насколько он превосходил остальных размерами и силой. Из почти человечьих черт его горильего лица, из проблеска разума в покрасневших глазах, неумело сплетенного из листьев клена венка на его голове и ожерелья из пальцевых костей на шее, но в первую очередь об этом свидетельствовала одна единственная мелочь, которая потрясла Стерна больше, чем сцена сколь угодно отвратительного каннибализма. Мелочь, нечто нехитрое и обыденное, но крайне зловещее. Она говорила о человеческом в этом образчике отхода от человеческого, и при виде ее вдоль спинного хребта инженера обильно пробежали мурашки. Ибо вождь, повелитель всей этой оравы, поднимавшийся ныне со своего места у огня, с невнятным лепетом и звериной злобой во взгляде, сжимал в клыках перекрученный бурый лист. Стерн с первого взгляда узнал продукт грубой обработки некоего дегенерировавшего табачного растения. Красноватый уголек светился на конце плотно скатанного листа. Из приоткрытого рта вождя струился дымок. «Боже! Боже, правый! Да ведь он же курит!» — запинаясь, проронил инженер. «А это значит...» «Это значит, мозг у него почти человеческий. Быстрее, Беатрис, набери воды!» «Я этого не ожидал. Думал, они все на один лад. Наполни ведро и обратно к башне. Я отвлеку этого». Он повел револьвером, нацелив его в обнаженную мускулистую грудь повелителя. Беатрис передала Стерну карабин, затем, подхватив ведро, погрузила его в воду и наполнила до краев. Стерн услышал плеск и журчание. Он понимал, что прошло лишь несколько секунд, но ему они показались часом, и это самое меньшее. Его мозг работал напряженнее, чем когда-либо в жизни, и картины, которые он видел внутренним зрением, сменялись с быстротой молнии. И в его сознание впечаталось гибкое, худощавое, жуткое тело, свидетельствующее о своем неоспоримом человеческом происхождении. Правая рука, держащая копье с стальным наконечником, отвратительное украшение, покачивающееся на левом запястье на шнуре из плетеного волокна. Иссохшая и прокопченная кисть небольшой руки. Стерн отчетливо увидел и глубокий шрам, сбегавший от правого глаза. Унылого, рыбьего, явно пострадавшего при том давнем ранении, по загрубелой щеке и далее через выступающую челюсть. Пурпурный рубец на синеватой, точно глина кожи, производил неимоверно отталкивающее впечатление. Вождь крякнул и двинулся к ним. Стерн увидел, что походка у того почти человеческая, а они шаркающие и неуверенные, как у прочих, но твердая, энергичная. Рост его Стерн оценил в более чем 5 футов 8 дюймов, а вес приблизительно 140 фунтов. Даже в такое мгновение его аналитический ум, приверженца науки, непроизвольно зафиксировал эти данные наряду с прочими. «Эй ты! А ну вали отсюда!» — заорал Стерн, меж тем, как Беатрис вновь поднялась с наполненным ведром. Это у него само сорвалось, и уже выкрикивая свои слова, он отдавал себе отчет, что их не поймут. Тысячи лет быстрой деградации давно изгладило всяческий след английской речи из мозгов нынешних человекообразных, теперь бормотавших не весь что. Предупреждение гулко прозвучало по Мэдисонскому лесу, и вождь заколебался. Может быть, мозг за покатым лбом воспринял угрожающий тон, может быть, некая туманная родовая память еще обитала в мозгу этого странного существа, который в силу прихоти атавистического развития отбросил почти все человеческое, вернувшись к звериному состоянию. Что бы там ни было, но вожак остановился. Он нерешительно стоял с мгновения, опираясь о копье, потягивая жалкую пародию на сигару. Стерн вспомнил, как видел консула, дрессированного шимпанзе, курившего в точности так же, и эта издевка над мертвым и погребенным прошлым вызвала у Стерна новый приступ исступленного негодования. «Я понесу ведро», — сказал он. «Надо спешить, пока не поздно». «Нет-нет, воду понесу я», — ответила она, тяжело дыша. «У вас обе руки должны быть свободны. Пошли». Они повернулись и, с содроганием бросив взгляд назад, направились обратно к башне. Но вожак, жалобно провыв, отбросил в сторону свой табачный лист. Они услышали топот ног и, опять обернувшись, увидели, что он перешел ручей. Он стоял, воздев правую руку с ладонью вверх и наружу. Губы его искривились в жутком подобии улыбки. Синие десны и желтые зубы представляли собой зрелище, от которого чья угодно кровь застыла бы в жилах. Но, тем не менее, значение происходящего было более чем очевидно. Беатрис, которая удерживала тяжелое ведро с водой, более ценное для них теперь, чем все сокровища мертвого мира, отступила бы. Но ее спутник своим властным приказом побудил ее ждать. Он резко остановился и велел. «Ни шагу! Держаться! Если он намерен подружиться с нами, с богами, это в миллион раз лучше чего угодно! Держаться! Сейчас его ход!» Он посмотрел прямо в лицо повелителю. Левая рука сжимала карабин, правая по-прежнему держала револьвер в готовности к немедленному действию. Дуло ни на миг не отклонялось от цели сердца вожака. На миг в лесу воцарилось молчание. Не считая похожего на шелест листьев бормотания оравы и журчания ручья, лес словно вымер. И все же погибель таилась в нем. И жребий всего мира, будущего, рода людского, дабы он воскрес и жил отныне вечно. Нити судьбы расплелись для нового плетения. Стерн и Беатрис стояли неколебимо и грозно, точно воплощение самой человеческой жизни, и ждали. И медленно, шаг за шагом, по заглушающему любой шум податливому лесному мху, к ним приближался ухмыляющийся, одноглазый, жуткий вожак.